Камни зеленого луча. Зеленый луч дает нам уверенность, позволяющую открыть глаза. Камни зеленого луча. Изумруд, авантюрин, хризопраз, малахит, зеленый турмалин.